Да. Дядя Саша, ну не бросайте трубку, пожалуйста. Да нет, мне не о чем разговаривать с тобой. Ты все равно ничего не знаешь, ничего не помнишь. Ты о своем толкую, ты записываешь речь мою. Не надо записывать. Да не надо, я ничего не записываю. Он спроси там рядом, сидит же он напротив, который сковородки-то утащил. Вот спроси него, как он? Так, и еще, сковородки тебе забрал. Ой, елки на горе, да взял. Я тут один, сейчас. Я один, тут нет никого. Да где ты там один? Да, честно, что, не вижу? Честное слово, я просто хотел с вами поговорить и извиниться перед вами. Да, что тут извиняться? Ну, то, что извинения. Я извинения не воспринимаю. Ну, пожалуйста. Извиняется тогда, когда ты нечаянно задел. А когда чаянно, в смысле это, то, тут какие извинения? Какие извинения, может быть? Если зайти специально, и сигареты еще показали, я глянул, думал, елки на горе, знакомые мои любимые сигареты принесли. А я знаю, они их опять в карманы спрятали все. Нищета вы, нищета. Ну, да, нет, богаче, думали, сделайте. Нет, ну вот, ладно, все. Время прошло, и я жалею об этом. Да, дай Бог, ты всю жизнь будешь жалеть. Господь Бог-то видит, за тобой спиной он стоит, за спиной тебе. А вы вот молитвы читаете, в церковь ходите? Да что, я дурак, что ли, совсем еще в церковь? Я один раз был в церкви, то услужил вместо этого отца, как его называете, скажи мне, видишь, какой я грамотный. Батюшку. Да нет, у ней сын, а я вместо крестного отца его просила, говорит, пойдем, будешь за крестного отца. И я чуть батюшка, который это крестил ребятишек, таких, как ты, еще раз повторяю. Ну, а я ей анекдоты рассказываю, она ха-ха-ха-ха, я тоже ха-ха-ха-ха. Он мне говорит, ах ты че, не, он... Я тебя выгоню за двери, и пальцем на меня показывает, не мешай мне службу проводить. Я только и закрыл свой рот. Правильно, вообще нельзя в церкви смеяться. Ну так, я это, откуда же я знал, что она смеется, а я еще больше хочу ей анекдоты рассказывать. Не анекдоты, а так разговаривать. Не анекдоты я не рассказывал, а так. Я тоже понимал, что церковь, что такое церковь. А так я то один раз вместо крестного. И все. А, и все. А вы считаете, что не надо, да, ходить в церковь? Да что там делать? Ну, а свечку... Это нас агитирует. Я что воспитан в советское время. Это вас можно перевоспитать, вам сейчас за церковь. Он лекции какие читает. 4 раза в неделю. Думаешь, да елки на горе. А нас наоборот. Каждый божий день. Не дай Бог, что ты Господа Бога вспомянул. Я задавал вопросы, говорю, а кто природу создал? Ну кто природу создал? Это вы где задавали? Это я в 4-м классе, я же экзамены сдавал. Я и спросил, кто природу создал? И ну что? Как создал? Я говорю, ну кто придумал? Кто-то природу создал? А? Она сама по себе не могла создаться. Да, и что ответили? Так и земля же, а? Что ответили? Ну да что? Так и говорю, покрутили головой, ну природа есть природа. Так я говорю, переведи мне с английского тогда, или с немецкого, или с другого. Везде одно слово, природа создала. Да не природа, а Всевышний Господь Бог. Сейчас его, видишь, как поэтому называют, небесный Господь Бог. Вот он и создал все эти и звездочки, и все создал он, оказывается. А тут природа создала. Ну что ж природа не сделает меня богатым? Или тебя, чтобы ты не ходил в сковородке поганой, а не воровал. Ну, это вы знаете, каждый сам должен по себе, ну, что-то сделать в этой жизни. Да, каждый сам. Вот нас хотели в коммунизм превратить, чтобы мы жили в коммунистическом обществе. Да, мы дошли до этого. Сейчас зайди в любой магазин. Ты заходишь в магазин? Да. Ну, чего только нету? Челки на горе. А по карману хлопнешь, денег нету. А за даром никто тебе не дает. Да. А сейчас, да. Вот это вот, или вот, как сегодня передают, китайцы снабдили от Дальнего Востока до самого Калининграда, это все их тряпки. Бери любую. А что ты возьмешь? Носки на один день. Носки на один день сделаны. Да. Или штаны, как до первой стирки, они разли, до первой стирки. И то надо их стирать. Сразу только купил, и смотришь, дыры полезли. Вот так вот. Да. А вот видишь, еще... какие китайцы умные. Говорят, а вот еще знаете, что хотел спросить у вас? Что? Как вы к немцам относились? Вот как вы... Да не, немцы. То, которые с работяг, Я вместе с ними работал, и все, но это уже опосля. А немцы делились как? На гестаповцев. Так. Было гестапо. Вот эти, как у нас НКВД. Как и шаг вправо, шаг влево стреляет, и все. Так, и что? Ну ничего, у нас и гестаповцев не было, а это они в Краснодоне. Ты, мой, знаешь, такой Краснодон? Где молодогвардейцев шур покидали. Да ты далекий от этого. Так и что? Вот молодогвардейц, а? Ну, а ваше отношение какое вот к современным фашистам? Ну, это как у нас вот эти, гармоеды, как я их называю, которые папа-мама сидят там в министерствах, да, в Госдуме, да, еще как их называют, три. И вот они такие же вырастают, они ни хрена ничего не делают. Они знают, только их платят за их, как говорится, за... И эти аттестаты выкупают, и все. Время такое настало. Денег-то навалом у папы-мамы. И такой должен занимать. Ему всегда пятерку поставят. Вы немножко что-то не про то говорите. Я вот знаете, что имел в виду? Современные фашисты, вот сейчас такая... Я тебе говорю, вот с них-то получается современные фашисты. Вот с них-то получается современные фашисты. С высших чинов сыновья, вот с них и получается современные. А что ты ему сделаешь? Его милиция обойдет стороной, его никто не зарестует. КГБ или ФСБ тоже не зарестует. Все стороной обойдут. Да что с тобой-то? Только нас не трое. Вот так рассуждают. Вон Березовского. Раз. Никак не может не выдать. И ФСБ, и кто такое. И никак не может санлию. А он ходит там по центральной площади и раскуривает. Миллиардер. Денег награбил, тут уехал. И все. Ее никто, все бои охранников. У него он английская, то контрразведка. Его контролирует. И он, его окружает, его никто не может взять. Да, ну видите, сейчас такое время. У кого есть деньги, у того есть все. А, ну так а у них-то нету денег. Ну, у фашистов. Ты скажи. Да не знаю, как он... Да есть! Не то, что навалом у них. Вот они таких подбирают под тебя. Иди, вот это сделай, а сами в спину тебе пальцем показывают и смеются. Ха-ха-ха-ха, а тебе кинули эту десятку порванную. О, какой я богатый, десятку с их рук получил. Идет, подпрыгивает, пиво взял, елки-палки. И счастливый. Ну, да? Счастливый, да. Вот то, что плохо это. Но таких полно, надо сказать, сейчас. Ой, навалом. Да. Они же работать не хотят. Они вообще не работают. Коренные москвичи. Да ты вон послушай. Я с ними служил. Коренной москвич приезжает. У него полные карманы набитые этих. И конфетами, да все. Да. А, посылки каждый день получаете. Вот это я говорю коренной москвич. Я ему прямо в харю говорю. А что тебе надо, конфетку? Да я говорю, заткнись ты своей конфеткой. Я их в жизни никогда не жевал, говорю. Заработаю я и сам куплю, говорю. Если заработаю. Я бы еще работал. У меня папа, мама купит. Я говорю, ну вот, видишь, ты счастливый человек. У тебя папа, мама. А меня ни папа, ни мама. Слова ни разу не сказал. Ни папа, ни мама. Ну ладно, хорош. А то ты мне это... Нет. Хоть не с кем языком поболтать, но... Подождите, ты можно еще последний вопрос? Давай. Вот у нас новое радио вот открылось, Prank FM называется. И вот в субботу будет эфир. Можно вам позвонить и поговорить с вами в прямом эфире? А на какую тему? Да на любую. Вот там в прямом эфире какие-то глупые вопросы начнут задавать. Нет. Серьезная у нас организация, серьезный эфир. И просто вы что-то расскажете, вот, например, про Бога. Можете какое-нибудь что-то подготовить, какой-то текст? Да не, я даже не задумываюсь. У меня оно все отложено. Нет, не надо, не включай, не звони. Будь добр. Нет. Ты знаешь, как мне другой раз надоедать. Я сам вот с тобой поболтаешь языком, потом... Лежишь полчаса, думаешь, что я правильно сказал, что неправильно, и начинаешь вспоминания всякие лезть. Ну, ты сам знаешь, вот доживешь до моих лет, и будешь точно так же, ну, и да, всякие да, вспоминания дядя, будут. Он, дядя, Саша, послушай. Я вас понимаю, у меня у самого дедушка есть, но все-таки в субботу... Ну, а как же, так и что ты его... Ну, можно в субботу вам позвонить? Нет, не надо, я в субботу занят, а мой дома не будет. Ну, попробуй, ладно, вы сразу... Ну, в общем, адю. В общем, дядя Саша... Адю, ладно, ты и так записываешь. Я отсюда вижу. Да ты не успеваешь пальцы нажимать на кнопки. Ладно, адю. Да, подождите, дядя Саша. Вот пока. Вы меня по голосу... Пока. Вы меня по голосу отличаете уже? Так немного. Так тут знаешь, сколько вас звонит-то. Я знаю, но... Разве всех упомнишь? Я вот просто, знаете, и тут что... не упомнишь. Я понимаю, дядя Саша, я хочу, чтобы вы меня вот запомнили. Ты с бабушкой разговаривал с моей-то? Да, разговаривал. Культурный, она... ну вот. Она говорит, такой культурный, ты скажи ему, чтобы он не звонил. Да, да, да, она меня... И она тебя просила. Да, она еще говорила, что у меня голос красивый. Да, да, вот она сказала, говорит, вот у нее красивый голосок, говорит, и вроде вежливый, все разговаривать, но так уже надоели звонки эти, вот так вот. Вы понимаете, в чем дело, дядя Саша? Дело в том, что не я один звоню. По морде б надавал бы. Да? Ну ладно, я шуткую, а то ты... Ну ладно, пока. Ну, дядь Саша, так что, ну можно вам будет позвонить в прямом эфире с вами поговорить? Нет, я не... Нет, я на эту тему не кидаюсь. Ладно, пока. Ну, дядь Саша, ну пожалуйста. Пока, будь счастливым. Ну, вы будете... Будь всегда воспитан. А вы будьте счастливым. Здоровы, самое главное. Ну, так и так стараюсь. Все такие годы-то ползут. Ползут, нахлын, как нахлын, прыгает, прыгает, еле выровняется. Да тут нет. Там три дня что-то сердце начало ерундить. Ой, вы, да ладно, что там плакать, пиздец, женщина. Вы просто не переживаете, вы просто поменьше переживаете. Да ну, чтоб я переживал, я никогда... Нет, что мне, я тоже было пережито. Вот то, что я и пережил. А так, сейчас по этим временам, что... Ну ладно, пока, будь здоров.